Глава 34. Как бы там ни было, но с демоническим ядром нужно было разобраться. И пока Ишуоша отвечал на мои вопросы, я продолжил расспрашивать. Что происходит с теми, кто глотают ядра? Ну, с этими, с бессмертными культиваторами. И вообще, как это происходит? Ишуоша спокойно делился знаниями. Что происходит? Тут все просто. Они повышают свой уровень, становятся сильнее. В конце концов, становятся бессмертными. А вот как происходит? Они обычно готовят организм перед поглощением ядра, очищают его, голодают несколько дней, медитируют. То есть нужно, чтобы организм был чистым, усмехнулся я. Ишуоша с удивлением посмотрел на меня и молча кивнул. А очищающая кровь пилюля считается? Спросил я с усмешкой, вспоминая свои приключения в туалете. А знаешь, ответил Ишуоша, возможно, ты потому до сих пор и жив, что выпил очищающую кровь пилюлю. Но я был не просто жив. Я чем дальше, тем лучше чувствовал себя. Как будто я был полон сил, а не измотан бегом по этажам на голодный желудок. Хотя почему как будто? Я действительно был полон сил. Почему высокоуровневое ядро так подействовало на меня, я не знаю. Возможно, просто так сошли звезды. А может, потому что я из другого мира. Либо, как вариант, ядро подчинилось моей воле. Что ж, это было хорошо. Я не знаю, какие последствия догонят меня из-за поглощения демонического ядра, но сейчас я был в порядке. А значит, нужно действовать, потому что пока есть Зихао и Бао, порталы снова могут появиться. И потом, в конце концов, хочется вернуться домой. Меня там ждет Изуми. И еще надо вернуть в свой мир Моню и Юнмэй. Я огляделся уже внимательнее. Потолки низкие, обшарпанные. Стены бетонные, некрашенные. Помещение и близко не похоже на тот огромный зал, где стоял постамент с тумбочкой. Это скорее какой-то хозяйственный ангар. «А мы где?» — спросил я у Ишуоши. «Какое-то техническое помещение», — ответил мой меч. «Нас сюда привели хархнууды». «Крысы они и в Африке крысы», — кивнул я. «Знают все ходы и выходы. А почему так мало монстров? Где остальные?» «Не сказать, чтобы монстров действительно было мало», но их было однозначно намного меньше, чем там, в зале. Ишуоша вздохнул и скорбно склонил голову. Мне все стало понятно без слов. Сюда дошли не все, далеко не все. Немного помолчав, мой меч все-таки сказал. Зихао Цзянь и Бао Цзянь собирались убить всех. Если бы не твой услэк Мангас, мы не смогли бы спастись. Он появился в тот момент, когда казалось, что шансов нет совсем. И, закрыв нас защитным полем, помог уйти от преследования. «Мой Моня?» — недоверчиво поинтересовался я. И, вспомнив, что Моне для создания защитного купола нужна вода, а тут ее не было, спросил. «А как он смог? На сухую?» Ишуоша промолчал, а монстреныш преданно курлыкнул. «Курлык!» Я с благодарностью погладил монстреныша, и мой взгляд выцепил испачканную в крови шерсть. «Что ж, если было много убитых, то там текли реки крови. Видимо, благодаря им Мони смог поставить защиту». Вздохнув, я спросил у Мони. «А где Юнмэй? С ней все в порядке?» «Курлык», — обиженно ответил Моня. Я похлопал его по брюху, на которое опирался. «Не сердись, друг, я еще немного не в себе». Моня ласково прикоснулся щекой к моему плечу. «Я аж волнуюсь о ней», — сказал я ему, почесывая его лысую башку. «Курлык», — ответил Моня так уверенно, что я успокоился насчет Юнмэй. Хотя, конечно, Муня может просто успокаивать меня, а на самом деле все может обстоять совсем не так хорошо. Но в любом случае, я сейчас ей помочь не смогу. Зато я пока не на все вопросы получил ответы, а потому я снова повернулся к Ишуоше. «Ты давно знаешь Зихао и Бао?» Ответить Ишуоше не успел, раздался взрыв, и стены дрогнули. «Нужно уходить отсюда», — с тревогой оглядываясь, сказал Ишуоше. «Получается, они сильнее тебя?» — спросил я, поднимаясь. Ишуоша дернулся, и на его лице появилось презрительное выражение. Но потом он вздохнул и коротко кивнул. «Да, сильнее», — и горячо добавил. «Но это грязная сила. Они достигли своих ступеней за счет поглощения демонических ядер, а не за счет тренировок и медитаций». «Ядер? А где они берут ядра?» — спросил я. «Не то чтобы это было мне так интересно, но раз есть что-то, что помогает стать сильнее...» Ишуоша кивнул на монстров. «У них Зихао Цзань и Бао Цзань выращивали монстров, а потом отправляли их в другие миры закалять ядра в битвах с местным населением. Потом монстры возвращались на зов высокоуровневого ядра, и Зихао с Бао убивали их и забирали уже закаленные ядра. Я другими глазами посмотрел на монстров. В памяти всплыла картина, как они мужественно закрыли меня своими телами от бессмертных, как защищали меня. Защищали еще тогда, когда высокоуровневого демонического ядра у меня не было. Неужели они понимали, что Зихао и Бао собирались с ними сделать? И уже тогда верили, что я смогу их спасти. Ну а что? Я проявил силу. Они ее почувствовали и решили помочь мне, чтобы я помог им. Но тогда получается, монстры обладают не просто зачатками разума. У них довольно развитый мозг, если они умеют планировать. Вообще у меня картина в голове не укладывалась, как можно выращивать разумных существ, чтобы потом убить их. Понятно еще, когда на жемчужных фермах моллюскам внедряют песчинки, чтобы они выделяли перламутр и образовывали жемчужины, но тут... Или когда ради яиц и мяса выращивают куриц на птицефабрике. Я снова посмотрел на монстров, но куриц они точно не походили. И потом способ закалки ядер. Я вспомнил армию тьмы, идущую к ней с Лелу. Это же бесчеловечно, столько смертей и все ради того, чтобы два бессмертных мудака стали сильнее. И сразу же появился еще один вопрос. Отчего из своего мира сбежали демоны? Что-то сейчас, после всего, что я узнал, версия о том, что демоны бежали от монстров, кажется мне не совсем точной. Не бежали ли они от бесчинствующих адептов? Кстати, в этом ключе попытка Арха навести мосты с Зихао и Бао выглядела как попытка договориться с сильными мира сего, заключить с ними союз. Вот только союз барана с волком, как правильно, выгоден только волку, что, собственно, я и наблюдал. Снова раздался взрыв, из потолка посыпалась крошка. «Нужно уходить отсюда», — повторил Вишуоша. «Куда?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. Я был готов двигаться, вот только выход из этого помещения был один. И именно с той стороны раздавались взрывы. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, мы в ловушке». «Куда, говоришь, уходить?» — переспросил Юшоша и ответил. «Желательно в другой мир». И Моня подтвердил. «Курлык». Снова оглядывая стены и потолки, я спросил. «И давно ты узнал, что монстров выращивают ради ядер?» «Нет», — ответил Юшоша. «Когда мы оказались в инкубационном зале, у меня появилось подозрение, но окончательно понял только, когда Зихао взорвал портальный столб, и на дне оказалось высокоуровневое ядро». «Понятно», — ответил я, и невольно присел от очередного взрыва. «Потому что стало ясно, долго мы не продержимся». Я посмотрел на Хархнуут. Они сидели и преданно смотрели на меня, ждали, что я предприму. Я видел в их глазах, они надеются на меня. «Тут есть какой-нибудь выход?» — спросил я у крысоподобных зверей. Они поникли, явно поняв, что именно я у них спрашиваю. Это говорило о наличии у этих монстров разума. А еще их реакция говорила, выхода они не знают. И уж если крысы не нашли выхода, то его действительно нет. Вот только меня такая ситуация не устраивала совсем. Я посмотрел на дверь. Она содрогалась от ударов. И вдруг я совершенно отчетливо увидел, что произойдет, когда дверь не выдержит и отвалится. А это рано или поздно обязательно случится. Причем скорее рано, чем поздно. Я понял, что бессмертные Зихао Цзань и Бао Цзань убьют всех монстров, находящихся в этом ангаре, и заберут их ядра. Потом убьют меня и заберут высокоуровневое ядро. Потом убьют Моню и Юшуошу. Я не сомневался, что именно так все и будет, потому что для бессмертных Зихао и Бао жизни других существ ничего не значат. Для них имеет значение только их сила. Нас уничтожат. Но это в случае, если мы не найдем выход. Раздался новый взрыв, потрясший стены и потолки, которые чудом не обрушились. И я поправил себя. Если не найдем выход, срочно. Оглядев еще раз присутствующих в ангаре, я пробормотал. Вот уж не думал, что буду спасать монстров. И решительно направился к стене с противоположной от двери стороны. Я хотел проверить, действительно ли высокоуровневое ядро такое крутое. «Ты что собрался делать?» — насторожился Арк. «А тебе чего?» — спросил я, продолжая рассматривать стену и обдумывая, как бы здесь сделать проход. С одной стороны, моя магия приказов на неодушевленных предметах работала плохо, а с другой, высокоуровневое ядро использовали для создания порталов. А что, если эти два вида магии соединить? Что получится? «Нельзя использовать ядро», — заявил Арх. «Это почему же?» — поинтересовался я. «У тебя нет опыта, а ядро очень мощное, и тебя просто разорвет», — привел демон железный довод. «Вот и узнаем», — ответил я и закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться. «Не делай глупости. Ты и так уже наделал. Как мы теперь с бессмертными договариваться будем?» — заверещал Арх, и я гаркнул на него. «Заткнись. Я не собираюсь с ними договариваться. Я с такими подонками и раньше не договаривался, а сейчас тем более не буду. Я их просто убью». Арх послушно захлопнул варежку. А я, больше не обращая на него внимания, прикоснулся к стене рукой и, почувствовав внутри себя поток, направил его в ладонь. Не резко, а аккуратно, чтобы поток не потерял свою мощь, не растаял. А потом негромко, но со всей внутренней силой приказал стене: «Дай пройти». Сначала вроде бы ничего не происходило, но я чувствовал, как из моей ладони в стену уходит энергия, как стена вокруг ладони нагревается, становится мягче. Я не хотел уходить в другой мир. Кто его знает, куда мы попадем? В моих планах было оказаться на той стороне стены. И вот когда стена под моей ладонью достаточно размякла, я всунул внутрь обе руки и постарался разорвать стену. Появившаяся щель была сначала не очень большой, но я продолжал тянуть, а потом толкать края в разные стороны, не обращая внимания ни на взрывы, ни на возбужденный писк у монстров за моей спиной. Щель расширялась, причем чем дальше, тем легче, пока, наконец, не стала достаточно широкой, чтобы в нее смогли протиснуться самые крупные монстры. «Ну что, красавчики», — скомандовал я, — «давайте-ка по одному». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена.